Глава 5. Ограничивайте себя в разговорах. Из-за беспрепятственности в словах полезность многих христианских работников серьезно убывает. Вместо того, чтобы быть могущественными в служении Господу, они производят незначительный толчок из-за постоянного недостатка сил, происходящего из-за беспрепятственности в своих разговорах. В 3 главе своего послания Иаков говорит: «Братья мои, не делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Если христианин нецелесообразно говорит обо всем, то можно ли ожидать, что Господь использует его для провозглашения своего слова? Если Бог когда-то вложил свои слова в наши уста, то на нас возложена серьезная обязанность хранить наши уста исключительно для служения Ему. Мы не можем представить сегодня один член на служение Ему, а завтра взять его обратно, чтобы воспользоваться им в обратном направлении. Что однажды отдано Богу, то навеки остается Его собственностью». В 16 главе книги «Чисел» нам говорится о Корее и его союзниках, и как они воспротивились Моисею и Аарону, и каждый из 250 мужей наполнили свои кадильницы и пришли с ними пред Господом, и все они погибли из-за своей самодеятельности, а Бог повелел Моисею сохранить их кадильницы. Обратите внимание на причину того, почему их надо было сохранить. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Елеазару, сыну Аарона, священника, пусть он соберет кадильницы сожженных, и огонь выбросит вон, ибо освятились кадильницы грешников сих смертью их, и пусть разобьют их в листы для покрытия жертвенника, ибо они принесли их перед лицо Господа, и они сделались священными, и будут они знамением для сынов Израилевых». Числа, 16 глава. «Что бы ни было посвящено Господу, оно принадлежит уже Ему, и этого нельзя более отдавать в общее пользование». В Екклесиастах, в 5 главе, сказано, что «в множестве слов познается голос глупого». Мы обнаружим свою глупость своими же разговорами. Мы должны чувствовать, что должны сказать то-то и то-то, тому-то и тому-то. Но фактически поступаем иначе и говорим множество всякой всячины, кому попало. Однако всегда необходимо и хорошо сказать, что следует, кому это необходимо. Как же многие из нас любят просто поговорить и более того о том, что сказали другие. Сколько же духовной энергии теряется при этом? Нам необходимо обратить внимание на несколько моментов, сопряженных с таким поведением. Во-первых, обратим внимание на тот род разговора, от которого мы получаем удовольствие. Таким образом, мы можем познавать самих себя, потому что тот род разговора, от которого мы получаем удовольствие, свидетельствует о том, каковы же мы сами в самом деле. Одни никогда не станут доверять вам, потому что знают, какие вы люди, и что вы ответите на сказанное вам, и станут вливать в ваши уши последние новости, которые они где-то получили, потому что не поняли, что вы из тех, которые желают послушать именно такого рода новости. Если хотите, вы можете судить о самих себе, обратив внимание на вещи, которые приносят вам люди, и о которых они любят поговорить с вами. Во-вторых, заметим, что рассказы, которые интересуют нас, которым мы расположены доверять, обнаруживают наше внутреннее расположение. Люди, естественно, будут питать наш интерес и наши временные стремления. Они даже увлекут нас к тому, чтобы мы поверили невероятному, особенно когда сделаны заявления, что говорящий обладает хорошим авторитетом. В-третьих, заметим, если бы мы слушали рассказ и приняли его по его кажущейся ценности, у нас появляется привычка передать его соседям. Обратили ли вы внимание на этот процесс? кто-то с определенным расположением произносит определенные слова, которые окрашены его темпераментом, и потому что существует близость между мной и им, я представляю ему взаймы свои уши, и что-то от его нрава входит в меня. Затем я прибавляю к сказанному окраску своего темперамента и сообщаю это дело третьему лицу. Далее обратим внимание на сказанное некоторыми говорящими и несказанное неточности в изложении. Одни и те же вести они рассказывают в разных случаях, но рассказывают с изменениями. В первом послании к Тимофею Павел касается типа двуязычного человека. Некоторые совсем не осознают того, что они являются двуязычными. К сожалению, у многих это не только временная вспышка, а нравственная испорченность. В 21 главе Евангелия от Матфея повествуется, что первосвященники и старейшины народа пришли к Господу, когда Он учил в храме, и спросили Его, откуда у Него власть действовать. Он ответил на вопрос вопросом: «А крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков?» Это повергло их в дилемму, и поэтому они рассуждали между собою: «Если скажем «с небес», то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать «от человеков», боимся народа, потому что все почитают Иоанна за пророка». В итоге они отклонились от истины и сказали: «Не знаем». Ответ их был основательной ложью. В 5 главе Матфея мы читаем, что Господь сказал: «Но да будет слово ваше «да-да» и «нет-нет», а что сверх того, то от лукавого». Итак, христианским работникам не следует руководствоваться дипломатией, останавливаясь рассуждать над возможным эффектом своих слов на своих слушателей, прежде чем они решат что-то сказать. Когда люди устраивали ловушку нашему Господу своими вопросами, Он иногда умолкал, но никогда не прибегал к дипломатии. Последуем Его примеру. Воспользуемся советом Павла, который Он предложил коринфянам: «Никто да не обольщает самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым». Обращаясь к римлянам, он же сказал: «Ваша покорность всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло». В духовной сфере мирская мудрость неприемлема. Горе многих людей состоит в том, что они никогда не научились простоте, чтобы сказать «да», когда факты данного случая требовали их сказать «да», и «нет», когда они знали, что истина заставляет сказать «нет». Речь их никогда не бывает простой и прямолинейной. Они всегда тщательно думают, что сказать, а утверждение их всегда соответствует их собственным интересам. Как служители Господни, мы приходим постоянно в соприкосновение с людьми, а потому имеем много благоприятных возможностей говорить и слушать, что говорят другие. Поэтому весьма существенно, чтобы мы точно контролировали себя, если нам предстоит быть проповедниками слова, а не сплетниками. Но такое трагическое положение дел является более чем возможным. Если нам следует избегать этой западни, в которую попали уже многие, нам не только следует проявлять осторожность в разговоре, но и в слушании. В нашей работе мы не можем не слушать того, что могут и хотят сказать другие о своих собственных делах. Но если нам надлежит быть успешными работниками, нам необходимо развивать в себе тот род слушания, который поможет нам помочь им. Однако нам необходимо бодрствовать, чтобы наше природное любопытство не побудило нас к тому, чтобы узнать более того, что нам полезно и нужно знать. Существует вот такая страсть, как похоть знания, похоть информации о других делах людей, но нам необходимо остерегаться ее. Нам необходимо ограничивать себя в разговорах, а также в том, что мы слышим. В этом отношении возникает серьезный вопрос о сохранении и приобретении доверия людей. Если кто-то делится с нами духовными проблемами, мы должны уважать это доверие. Мы не должны говорить о доверенном нам, пока это необходимо в интересах дела. Как же мы можем служить Господу, если мы продадим оказанное нам доверие? И как же мы можем оправдать доверие других, если мы не научимся обуздывать свой язык? Нам необходимо относиться к такому доверию, как к священному доверию, и верно сохранять его. Те, кто в своей нужде поделился с нами своей тайной историей, не поступили так ради того только, чтобы умножить нашу осведомленность. Они приблизились к нам не ради свойственных нам добродетелей, а ради добродетели совершаемого нами служения. Так что мы не можем рассматривать доверенного нам в качестве нашего личного знания, чтобы поделиться им с любым встречным человеком. Нам необходимо хранить в безопасности оказанного нам другими доверия. Людям, которые не могут обуздать свои языка, нельзя доверять дело Божьего. Рассуждая о деле беседы, мы не можем не коснуться скверной привычки говорить ложь. Двуязычный характер, которого мы уже касались, находится в кровной связи с лжецом. Все сказанное с намерением обмануть относится к категории лжи, а намерение обмануть – это дело сердца. Если к вам обратятся с вопросом, на который вы не можете ответить или не желаете ответить, ваше право вежливо отказаться от ответа, но вы не должны обманывать спрашивающего. Мы хотим верить истине, которую говорят люди, а не лжи. Мы не должны пользоваться истинными по существу словами, чтобы произвести впечатление. Если факт является «да», мы должны научиться говорить «да», а если «нет», то мы должны научиться говорить «нет». Все, что сверх того, это от лукавого. Господь сказал однажды вполне серьезно последовавшим за Ним: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. И когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Сатана является автором всякой лжи, и с тех пор всякая ложь происходит от него. Как же может человек, который предан Господу, отдавать свои уста для слов, которые предсказаны врагом его? Если все еще существует такое положение дел, оно указывает на фундаментальное горе человека. Никто из нас не должен полагать особого натиска на соблюдение точности речи нашей. Фактически, чем более мы стараемся быть осторожными, тем более уясняем себе трудности быть точными во всем, что говорим. Но в себе мы должны воспитывать привычку быть правдивыми и избегать неосторожных выражений. Будем также избегать того, что обладает чертами пререканий. Господь предсказал: не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улице голоса его. А Павел писал Тимофею: рабу же Господню не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. Служитель Господень должен держать себя под таким контролем, чтобы не допускать шумных бесед или чего-то, что граничит с придирчивостью. Громкие разговоры указывают на недостаток силы и самодисциплины. Мы не можем быть совершенно правы в сказанном нами, но нет нужды в громких заверениях. Мы можем обладать истинной и бесшумной настойчивостью на собственной правоте. Будем ходить перед Господом с тихим достоинством, которое прилично служителям Его. Конечно, нам не следует принимать серьезный или изысканный вид, порой искусственный, потому что жизнь христианина всегда спокойна, непринужденна. Но нам следует упражняться в самоконтроле, пока она не станет нашей второй природой. Самоконтроль в деле разговора не исключает смеха в пустословии и шутках, о которых Павел говорит в своем послании к Ефесянам, что они неприличны. Он исключает также насмешки и многое другое, что неприемлемо для служителя Христова. Если мы в состоянии поддерживать беседу своими интересным разговором, остроумными замечаниями или мудрой критикой, мы потерпим неудачу, потеряем уважение людей. Когда будем говорить им о Господе, наши слова будут лишены веса для них. Когда мы стоим за кафедрой, провозглашая Слово Божье, они будут оценивать нашу проповедь так, как и тогда, когда мы говорили легко, когда были вне кафедры. Вспомним тот острый вопрос Слова Божьего. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Нет необходимости в каких-то трудоемких приготовлениях, когда поднимаемся на кафедру проповедовать. Но существует необходимость проявлять постоянную настойчивость в наших обычных повседневных разговорах, чтобы наши беззаботные разговоры не вызывали недостатка силы, так что тогда, когда мы будем говорить за кафедрой, наши слова не оказывались бездейственными. Если вы приобретаете привычку неосторожно выражаться, вы никогда не будете внимательным читателем Библии. Слова этой книги являются единственными и вполне достоверными словами. Но если вы не соблюдаете точности в разговоре, вы не станете серьезно воспринимать и этих слов, и тогда решительно проповедь ваша будет обладать ничтожным весом. Для эффективного проповедования слова необходимо определенное расположение у проповедника, а чтение слова требует того же расположения. Легкомысленные характеры легко подходят к Слову Божьему и не могут надеяться, что достигнут его. Приведем иллюстрацию из самого слова. В 22 главе Евангелия от Матфея мы читаем, что саддукеи не верили в воскресение. Однажды они пришли к Господу и поставили перед ним этот вопрос. «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему». «Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену брату своему. Подобно и второй, и третий, и даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, воскресение, которого из 7 она будет женою, ибо все имели ее». Но Иисус ответил, «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией, ибо в воскресение не женятся, ни замуж не выходят, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А в воскресение мертвых не читали ли вы реченого вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть же Бог мертвых, но живых». Эти саддукеи определенно читали Писание, но они не знали Писания. Свои собственные слова они выражали легко, вот поэтому они не могли ценить высоко абсолютную точность выражений Божиих. Наш Господь легко процитировал короткий отрывок из Слова Божьего в ответ на их вопрос, где Бог называет себя Богом Авраама, Богом Исаака и Богом Иакова. Из этих нескольких слов Господь сделал вывод, вы, саддукеи, утверждаете, что Авраам мертв, но Бог заявляет, что он является их Богом, но он утверждает живых, а не мертвых, поэтому ничто иное, кроме воскресения, не предоставляет возможности живому Богу быть Богом их. Саддукеи умолкли. Когда мы окажемся перед судилищем, мы обнаружим тогда, что вред, совершенный небрежными разговорами, превышает все то, что можно совершить другими путями, потому что он производит опустошение как в жизни других, так и в нашей собственной. Слова, которые однажды сорвались с наших уст, нельзя возвратить обратно. Они распространяются все дальше и дальше, из уст в уши, от ушей в уста, распространяя зло и вред. Мы можем покаяться в своем неразумии, мы можем получить прощение, но мы не в состоянии возвратить обратно того, что мы однажды упустили. Мы говорим о различных недостатках характера, которые губят жизни и служение многих христиан. Но если нашим горем является необузданный язык, это более серьезно, нежели все остальное, о чем мы упоминали. Потому что неосторожные слова, которые произносит язык, производят смертельный поток, который течет и распространяет смерть, куда бы он ни направился. Братья и сестры, перед лицом столь серьезных фактов нам надо покаяться. Многие слова, которые мы произносили в прошлом, были праздными. но они не являются более праздными, они весьма деятельны, потому что производят великую гибель. Мы хотим, чтобы Бог очистил наше прошлое, а в настоящем доверимся Ему, и Он радикально освободит нас от этого страшного дела, которое угрожает погубить нашу полезность Ему. Если по Своей милости Он поступит таким образом, тогда мы избавимся в будущем от многих сожалений. Авраам мог раскаяться в том, что родил Измаила. После прискорбного высвобождения своей плоти он мог родить Исаака для целей Божьих, но он уже произвел врага для семени Божьего. И хотя он удалил Агари, сына ее, от сына своего Исаака, чтобы он не относился к нему враждебно, эта вражда существует и ныне, после истекших столетий. О Господе Иисусе Христе сказано: «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог подкреплять словом изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся». Этот язык мудрых – это язык обученных, наставленных. Нам следует серьезно искать Его, чтобы Он обуздал наш язык, чтобы этот неуправляемый член оказался смиренным членом. Когда мы уста наши подвергнем серьезному контролю, когда они перестанут произносить то, что причиняет вред его интересам, тогда мы сможем ожидать, что он употребит нас, как свои уста. Как он ради нас оставил самого себя, так и мы ради тех, кому он пошлет нас, посвятим себя. Будем всегда на страже. Будем удаляться от всех сообщников, которые способны увлечь нас в недостойные разговоры, чтобы нам не подвергнуть опасности, порученное нам Богом служение.